Остальные дети застыли, потрясенные, и Лиз ответила дрожащим от возмущения голосом: «Дик наш друг, к тому же сегодня день благодарения. В этот праздник друзья встречаются за столом, чтобы возблагодарить Господа и простить все обиды. Мы должны протянуть друг другу руки, а не... Ах, вот, значит, что вы делали. Держали за руки, да? А я почему-то думаю, что в Напа-Вэлли вы вовсе не этим занимались. Еще я думаю, что папа возненавидел бы тебя за это. Вот». С этими словами она выбежала из гостиной и, стремительно поднявшись по лестнице, с грохотом захлопнула за собой дверь спальни. Питер поспешно наклонился к Дику, чтобы извиниться за сестру, но Рэйчел и Энни тоже начали выбираться из-за стола, а Джемми, воспользовавшись всеобщим смятением, отрезал себе огромный кусок яблочного пирога. По его мнению, пирог был слишком вкусным, чтобы удержаться, к тому же остальным, похоже, было не до еды. «Ничего себе семейный праздник», — заметил Дик хмуро. И Лиз в отчаянии поглядела на него. Только сейчас до нее дошло, как безответственно и самонадеянно она поступила, когда, пригласив его на день благодарения, не предупредила о возможных осложнениях. Ведь она с самого начала подозревала, что ввести Дика в их семейный круг будет непросто. Но он-то ни о чем не догадывался, думал, что все трудности позади. Яростная атака Меган застала его врасплох. «Я пойду поговорю с ней», — предложил Питер. Ему было очень стыдно за сестер, и он еще раз извинился перед Диком за их поведение. «Не переживай, я все понимаю». Дик небрежно махнул рукой, на самом деле ему было очень обидно. С ним обошлись отвратительно, ни за что, ни про что. Лицо у него сделалось хмурым. И он даже не попытался улыбнуться или утешить Лиз, которая сидела за столом и вытирала глаза уголком салфетки. «Для них это оказалось тяжелее, чем я думала», — промолвила она извиняющимся тоном. «Для меня сегодняшний праздник тоже не был особенно приятным», — отрезал Дик. «Роль незваного гостя никогда мне особенно не нравилась, но под конец твои дочери вовсе повели себя так, словно я серийный убийца, который зашел на огонек. А убийцы не заслуживают снисхождения, не так ли? Или, может быть, они вообразили, будто их отца убил я? Во всяком случае, вели они себя именно так». Его самолюбие было глубоко уязвлено, но выместить обиду Дик мог только на Лиз. И он это сделал, не задумываясь, чем поверг ее в отчаяние. Теперь на нее сердились не только дочери, но и Дик, только Джемми, продолжавшего с аппетитом уплетать пирог, всеобщее смятение не коснулось. «Ты все-таки должен понять, как им тяжело», — нашла в себе силы возразить Лиз. «Ведь это первый день благодарения, который они отмечают без отца». «Я это понимаю, но я здесь ни при чем. Я не виноват в смерти Джека». Дик почти выкрикнул эти слова, и Джемми, оторвавшись от пирога, посмотрел на него и нахмурился. «Тебя никто и не винит. Все дело в том, что ты здесь, а его нет. Это я во всем виновата. Наверное, мне не следовало тебя приглашать», — ответила Лиз. Она продолжала плакать. И Джемми в растерянности переводил взгляд с нее на Дика и обратно. «Ты действительно так думаешь? А как насчет будущего года? Наверное, мне стоит заранее позаботиться о том, чтобы в следующий день благодарения я дежурил в больнице. Это, по крайней мере, избавит от лишних неприятностей. Я только не знаю, как быть с остальными праздниками, которые вы привыкли встречать в тесном семейном кругу. Ведь совершенно очевидно, что меня в этом доме не хотят видеть. Быть может, когда твои дети вырастут и разъедутся, что-то изменится, но до тех пор извини». Дик издевательски покачал головой, гнев настолько овладел им, что ему стоило огромного труда хоть как-то держать себя в руках. «Разве ты не приедешь на следующий день благодарения?» — внезапно поинтересовался Джемми.